Вперед, наука, не берите лодырей, которые только вертят руками, как свинья хвостиком. И, бросив косой взгляд на Этьена, он и без слов досказал свою мысль. Того так и подмывало ответить ударом кулака, но он сдержался. К чему связываться? Все равно надо уходить. И он окончательно решил уйти. «Кто же это в первый день хорошо работает?» — заметил Маэ, желая водворить мир. «Завтра он получше справится». Тем не менее, все были раздражены, затевали ссоры, чтобы на ком-нибудь сорвать злобу. Когда стали сдавать лампы, Левак придрался к ламповщику, обвиняя его в том, что он плохо вычистил его лампу. Нервы несколько успокоились только в раздевальне, где по-прежнему топилась печь. У нее даже слишком щедро насыпали угля, чугунные стенки раскалились до красна, и все обширное помещение без окон, казалось, было охвачено пожаром. Такие яркие багровые отблески пламени плясали на стенах. С довольным ворчанием все принялись греться, стоя на некотором расстоянии от печки, и ото всех шел пар, словно от миски кипящего супа. Поджарив себе спину, грели живот. Мукетта преспокойно спустила с себя штаны, чтобы высушить рубашку. Парни стали зубоскалить, и вдруг грянул хохот. Она показала насмешникам зад, выразив таким образом крайнее свое презрение. «Я ухожу», — сказал Шаваль, спрятав шахтерский инструмент в шкафчик. Никто не пошевелился. Только Мукетта торопливо оделась и побежала вслед за ним под тем предлогом, что им обоим идти в Монсу. Опять начались шуточки. Всем было известно, что она надоела Шавалю. Тем временем Катрин о чем-то озабоченно говорила отцу. По-видимому, он сперва удивился, потом одобрительно закивал головой и подозвал Этьена. «Послушайте», — тихонько сказал Маэ, передавая ему узелок, «если вы без гроша, то до получки вполне успеете подохнуть с голоду, ведь ждать 2 недели. Хотите, я постараюсь устроить вам где-нибудь кредит?» Молодой человек смутился. Он как раз собирался попросить полагавшиеся ему 30 су и уйти, но ему стало стыдно перед Катрин. Она пристально смотрела на него. Пожалуй, еще подумает, что он боится работы. «Я, конечно, ничего обещать не могу», — продолжал Майя. «Откажут, так откажут, ничего не поделаешь». Этьен не стал возражать. «Все равно откажут. Да и ни к чему это не обязывает. Он всегда может уйти, перекусив немного». И тут же подосадовал. «Зачем не сказал «нет»?» Неловко было видеть, как обрадовалась Катрин, как мило она улыбнулась и дружелюбно посмотрела на него, довольная, что пришла ему на помощь. «К чему все это?» Наконец все спутники мои обулись в деревянные башмаки, заперли свои шкафчики и двинулись из барака вместе с товарищами, которые, погревшись, уходили один за другим. Пошел вслед за ними и Этьен. Левак с сыном присоединились к компании, но, проходя через сортировочную, они увидели начавшуюся там драку и остановились. Сортировочная помещалась в обширном сарае с черными балками, покрытыми угольной пылью, с широкими решетчатыми ставнями, в которые непрестанно задувал ветер. Вагонетки с углем поступали сюда прямо из приемочной, затем их опрокидывали на грохота, длинные качающиеся корыты из листового железа. По обе стороны их стояли на ступеньках сортировщицы, вооруженные совком и граблями. Выбирали куски породы, подталкивали чистый уголь, и он через воронки сыпался в железнодорожные товарные вагоны, стоявшие под сараем. В сортировочной работала Филумена Левак, худенькая и бледная женщина с покорным кротким лицом. Она была чахоточная, харкала кровью. Повязав голову обрывком синей шерстяной шали, засучив рукава, быстро двигая черными по локоть руками, она сортировала уголь, стоя ниже матери Пьерона по прозвищу «Горелая», злой, как ведьма ужасной старухи с совиными глазами и плотно сжатым провалившимся ртом. Филомена и Горелая разругались. Молодая обвиняла старуху в том, что она выгребает у нее камни, и ей, Филомене, не удается за 10 минут наполнить корзину. Им платили с корзины, поэтому из-за пустой породы постоянно вспыхивали ссоры и потасовки. Летели клочья волос, на багровых от пощечин щеках оставались черные отпечатки ладоней. «А ну, дай ей раз как следует!» — крикнул сверху Захарий своей любовнице. Все сортировщицы захохотали, но Горелая яростно набросилась на него. «Ах ты, пакостник! Ты бы лучше признал своих ублюдков, ведь ты с ней 2 ребят прижил. Подумать только, в 18 лет детей плодит. Туда же заморыш несчастный!»